Опровержение идолов. Перейдем теперь к суждению или к искусству суждения, в котором рассматривается природа доказательств или доводов. Мы разделим искусство суждения, как это почти всегда делается, на аналитику и учение об опровержениях. Первое указывает путь к истине, второе предостерегает от ошибки. Аналитика устанавливает истинные формы выводов, вытекающих из доказательств, всякое изменение или отклонение от которых приводит к ошибочному заключению или же тем самым содержит в себе своего рода изобличение и опровержение, ибо, как говорят, «примизна является мерилом и примизны, и кривизны». Тем не менее, наиболее надежно использовать опровержения как наставников, помогающих быстрее и легче обнаруживать заблуждения, которые в противном случае предостерегали бы суждения. В аналитике же я не могу обнаружить ни одного раздела, который не был бы достаточно разработан. Скорее наоборот, в ней есть много лишнего, и, во всяком случае, она не нуждается ни в каких дополнениях. Мы решили разделить учение об опровержениях на три части. Опровержение софизмов, опровержение толкований и опровержение призраков или идолов. Учение об опровержении софизмов особенно плодотворно. Наиболее грубый вид софизмов, Сенека, не без остроумия, сравнивает с искусством фокусников, когда, глядя на их манипуляции, мы не можем сказать, как они делаются, хотя и твердо знаем, что в действительности все делается совсем не так, как это нам кажется. В то же время более тонкие виды софизмов не только не дают человеку возможности что-либо ответить на них, но и во многих случаях серьезно мешают суждению. Теоретическая часть учения об опровержениях софизмов прекрасно разработана Аристотелем, а Платон приводит великолепные образы этого искусства и не только на примере старших софистов Тория, Гиппия, Протагора, Эвтидема и другие, но и на примере самого Сократа, который, никогда ничего не утверждая сам, а лишь показывая несостоятельность положений, выдвигаемых другими, дал нам образцы остроумнейших возражений, софизмов и их опровержений. Поэтому в этом разделе нет ничего, что требовало бы дальнейшего исследования. Нужно в то же время заметить, что, хотя мы и считаем подлинным и важнейшим назначением этого учения опровержения софизмов, тем не менее совершенно ясно, что те же самые софизмы могут при недобросовестном и недостойном применении его привести к новым уловкам и противоречиям. Такого рода способности ценятся весьма высоко и сулят немалую выгоду. Впрочем, кто-то весьма удачно сказал, что различие между оратором и софистом состоит в том, что первого можно сравнить с гончей, славящейся своим бегом, а второго – с зайцем, прекрасно умеющим петлять. Далее следует опровержение толкований герминеи. Мы даем ему это название, заимствуя у Аристотеля в данном случае скорее сам термин, чем его смысл. Это, несомненно, разумная и полезная часть науки, так как общие широко распространенные понятия неизбежно употребляются повсюду, в любых рассуждениях и спорах, и если с самого начала тщательнейшим и внимательнейшим образом не устанавливать четкого различия между ними, они совершенно затемняют сущность всех дискуссий и в конце концов ведут к тому, что эти дискуссии превращаются в споры о словах. Ведь двусмысленность слов или неправильное толкование их значения – это то, что мы назвали бы софизмами из софизмов. Поэтому я и решил, что целесообразнее рассматривать эти учения отдельно, а не включать его в метафизику, как это весьма нечетко сделал Аристотель, отнеся ее частично к аналитике. Название же этому учению мы дали, исходя из его назначения, ибо истинное его назначение целиком сводится к обнаружению ошибок в употреблении слов и предупреждении этих ошибок. Более того, мы считаем, что весь раздел, посвященный категориям, если правильно понимать его значение, должен быть в первую очередь посвящен тому, как избежать смешения и смещения границ определений и разделений. Впрочем, об опровержениях толкований сказано достаточно. Что же касается опровержения призраков или идолов, то этим словом мы обозначим глубочайшее заблуждение человеческого ума. Они обманывают не в частных вопросах, как остальные заблуждения, затмевающие разум и расставляющие ему ловушки. Их обман является результатом неправильного и искаженного предрасположения ума, которое заражает и извращает все восприятия интеллекта. Ведь человеческий ум, затемненный и как бы заслоненный телом, слишком мало похож на гладкое, ровное, чистое зеркало, неискаженно воспринимающее и отражающее лучи, идущие от предметов. Он скорее подобен какому-то колдовскому зеркалу, полному фантастических и обманчивых видений. Идолы воздействуют на интеллект, или в силу самих особенностей общей природы человеческого рода, или в силу индивидуальной природы каждого человека, или как результат слов, то есть в силу особенностей самой природы общения. Первый вид мы обычно называем идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади. Существует еще и четвертая группа идолов, которые мы называем идолами театра, являющихся результатом неверных теорий или философских учений и ложных законов доказательства. Но от этого типа идолов можно избавиться и отказаться, и поэтому мы в настоящее время не будем говорить о нем. Идолы же остальных видов всецело господствуют над умом и не могут быть полностью удалены из него. Таким образом, нет основания ожидать в этом вопросе какого-то аналитического исследования, но учение об опровержениях является по отношению к самим идолам важнейшим учением. И если уж говорить правду, то учение об идолах невозможно превратить в науку. И единственным средством против их пагубного воздействия на ум является некая благоразумная мудрость. Полное и более глубокое рассмотрение этой проблемы мы относим к новому органону. Здесь же мы высказываем лишь несколько самых общих соображений. Приведем следующий пример идолов рода. Человеческий ум по своей природе скорее воспринимает положительное и действительное, чем отрицательное и недействительное. Хотя по существу он должен был бы в равной мере воспринимать и то, и другое. Поэтому на него производит гораздо более сильное впечатление, если факт хотя бы однажды имеет место, чем когда он зачастую отсутствует и имеет место противоположное. И это является источником всякого рода суеверий и предрассудков. Поэтому правильным был бы ответ того человека, который, глядя на висящие в храме изображения тех, кто, исполнив свои обеты, спасся от кораблекрушения, на вопрос о том, признает ли он теперь божественную силу Нептуна, спросил в свою очередь, а где же изображение тех, которые, дав обет, тем не менее погибли? Это же свойство человеческого ума лежит в основе и других суеверий, таких как вера в астрологические предсказания, вещи сны, предзнаменования и тому подобное. Другой пример идолов рода. Человеческий дух, будучи по своей субстанции однородным и единообразным, предполагает и придумывает в природе существование большей однородности и большего единообразия, чем существует в действительности. Отсюда же вытекает и тот факт, что, несмотря на то, что в природе существует множество единичных явлений, совершенно отличных друг от друга, человеческое мышление, тем не менее, пытается найти всюду проявление соотносительности, параллельности и сопряженности. Третий пример близок к предыдущему. Имеется утверждение о том, что человек – это своего рода мера и зеркало природы. Невозможно даже представить себе, если перечислить и отметить все факты, какую бесконечную вереницу идолов породило в философии стремление объяснять действия природы по аналогии с действиями и поступками человека. То есть убеждение, что природа делает то же самое, что и человек. Что же касается идолов пещеры, то они возникают из собственной духовной и телесной природы каждого человека, являясь также результатом воспитания, образа жизни и даже всех случайностей, которые могут происходить с отдельным человеком. Великолепным выражением этого типа идолов является образ у пещеры у Платона, ибо, оставляя в стороне всю изысканную тонкость этой метафоры, если бы кто-нибудь провел всю свою жизнь, начиная с раннего детства и до самого зрелого возраста, в какой-нибудь темной подземной пещере, а потом вдруг вышел наверх, и его взору представился весь этот мир и небо, то нет никакого сомнения, что в его сознании возникло бы множество самых удивительных и нелепейших фантастических представлений. Ну, у нас, хотя мы живем на земле и взираем на небе, души заключены в пещере нашего тела, так что они неизбежно воспринимают бесчисленное множество обманчивых и ложных образов. Лишь редко и на какое-то короткое время выходят они из своей пещеры, не созерцая природу постоянно, как под открытым небом. С этим образом Платоновой пещеры великолепно согласуются и знаменитое изречение Гераклита о том, что люди ищут истину в своих микрокосмах, а не во Вселенной. Наиболее же тягостны идолы площади, проникающие в человеческий разум в результате молчаливого договора между людьми об установлении значения слов и имен. Ведь слова в большинстве случаев формируются, исходя из уровня понимания простого народа, и устанавливают такие различия между вещами, которые простой народ в состоянии понять. Когда же ум более острый и более внимательный в наблюдении над миром хочет провести более тщательное деление вещей, слова поднимают шум, а то, что является лекарством от этой болезни, то есть определение, в большинстве случаев не может помочь этому недугу, так как и сами определения состоят из слов, и слова рождают слова. И хотя мы считаем себя повелителями наших слов, и легко сказать, что нужно говорить, как простой народ, думать же, как думают мудрецы, и хотя научная терминология, понятная только посвященным людям, может показаться удовлетворяющей этой цели, и хотя определения, о которых мы уже говорили, предпосылаемые изложению той или иной науки, по разумному примеру математиков, способны исправлять неверно понятое значение слов, однако все это оказывается недостаточным для того, чтобы помешать обманчивому и чуть ли не колдовскому характеру слова, способного всячески сбивать мысль с правильного пути, совершая некоторое насилие над интеллектом, подобно татарским лучникам, обратно направлять против интеллекта стрелы, пущенные ими же самими. Поэтому упомянутая болезнь нуждается в каком-то более серьезном и еще не применявшемся лекарстве. Впрочем, мы лишь очень бегло коснулись этого вопроса, указав в то же время, что это учение, которое мы будем называть «великими опровержениями», или наукой о прирожденных и благоприятных идолах человеческого ума, должно быть еще создано.